Глава 6. «Хвала пресветлому Йону!» — крикнул парень, переворачивая меня на спину. «Успела! Господин велел с тебя глаз не спускать, а тут такое! Не понимаю, чего он так о тебе печется?» Я молча лежала на снегу, пытаясь отдышаться. Что-то ткнулось в мое бедро. Я приподняла голову и невольно взвизгнула, отпрянув назад. «Что это?» — спросила я, с опаской поглядывая на странное существо, что топталось у моих ног. Размером оно было с дворовую собаку. Округлое тельце было покрыто густой серебристой шерстью. Короткие ножки заканчивались когтистыми пальцами. Длинный, тонкий голый хвост с кисточкой на конце был скручен в спираль. Существо высунуло огромный фиолетовый язык и зевнуло, прикрыв маленькие черные глазки-бусинки. Венцом всего этого безобразия был круглый поросячий пятачок на упитанной мордашке и крылья за спиной стального цвета, точно такие же, как у Баду. «Лаиш», — ответил Моди, покосившись на копошащегося в снегу зверя. «Водится в подземелье Хана. Почти безобиден, если не считать некоторых моментов». «Парасолька», — догадалась я. Услышав знакомое сочетание звуков, существо навострило маленькие ушки и, высунув язык, бросилось на меня. Я выставила руки вперед в оборонительном жесте, но меня это не спасло. Через секунду я была повалена на земь, доселе невиданным зверем и тщательно вылизана. «Нужно вернуть его Ангусу», — сказала я, обтирая лицо длинным рукавом. «Это вряд ли», — ответил Моди, глядя в сторону дома. Я проследила за его взглядом. Вместо заброшенного трехэтажного особняка на холме стояло совершенно другое строение. Небольшой, но высокий дом с покатой крышей, обойти который можно было, сделав меньше пары десятков шагов. Вокруг винтовая лестница, уходящая под самую крышу. Перила украшают голубые фонарики, которые колышутся от малейшего дуновения ветра. Миниатюрные круглые окна с разноцветными стеклами, расписанная яркими красками дверь и колокольчик у входной двери делают его похожим на игрушечный. «Ангус живет в том доме, из которого мы только что вышли», — пояснил парень, заметив мой удивленный взгляд. «С хозяйкой этого жилища нам лучше не встречаться». «Разве у призрачного дома не один хозяин?» — изумилась я. «Сколько же их?» «Точно никто не знает. Господин говорит, что их около сотни. Каждый из них привязан к своему определенному облику дома на холме. Одни появлялись единожды, а другие, такие как Ангус, частенько возвращаются снова и снова. Ты еще успеешь со многими из них познакомиться». Впрочем, на сегодня знакомств мне было вполне достаточно. «И что же будем делать, пора?» Я запнулась. Стать новой жертвой чрезмерной любви существа и быть облизанной с ног до головы мне вовсе не хотелось. «С ним». «Возьмем с собой. Господин пусть решает, куда его девать. Мы свое дело сделали», — ответил парень, направляясь к спуску с холма. Я взглянула на странный загадочный дом еще раз и направилась следом за своим спутником. Парасолька не отставалась и меня следом за нами. Бо встретила нас горячим травяным отваром и плюшками с куриным бульоном. «Пресветлый Йон!» — воскликнула она, когда порог переступил Лаиш. «Это еще что?» «Пара...» Парень замялся. Видимо, он тоже уже успел усвоить реакцию существа на собственное имя. «Лаиш. В общем», — буркнул паренек. Господин вернулся затемно. Моди все это время дожидался его, сидя в углу и хмуро глядя перед собой. Выслушав рассказ тени о событиях, произошедших в призрачном доме на холме, он задумался. Парасолька все это время дремала, устроившись на кровати рядом со мной. Сопела она столь громко, что притемный хан наверняка слышал ее в своих подземельях. «Я не маг», — начал говорить мужчина. «Отправить назад эту гадость не могу. Если бы и мог, то не стал бы. Слишком уж это энергозатратно. Бо!» — обратился он к женщине, хлопочущей у очага. «Как думаешь, он съедобный?» Я подскочила и спиной закрыла парасольку. «Пресветлый он, что же вы творите?» Воскликнула я, едва сдерживая бурлящие внутри меня эмоции. «Он ведь живой. Так нельзя!» «А с голоду подыхать можно?» Огрызнулся господин, бросив на меня гневный взгляд. «Это не котенок, лиса. Лаешь не безобиден». Я взглянула на мерно посапывающее существо, перевернувшееся на спину. Фиолетовый язык свисал из приоткрытого рта, а короткие лапки то и дело подрагивали во сне. «Да он и мухи не обидит, господин», — взмолилась я. «Честно-честно, давайте его оставим. Парасолька...» Я не успела договорить. Шершавый язык тут же коснулся моей щеки, вызывая безудержный приступ смеха. Волосы, нос, уши. Лайш не щадил ничего. Моди тихо хихикнул, пытаясь сдержаться. Через несколько секунд он разразился звонким, заразительным смехом, а вместе с ним и Бо. Мужчина развел руками и раздраженно закатил глаза. «Хан с вами!» — буркнул он, отправляясь на улицу. «Пусть живет!» Шли дни, а следом за ними и недели. Я все чаще выбиралась на улицу. Под присмотром Моди осматривала и изучала город. Улочки, заведения, людей. «Здесь целая кладезь полезной информации», — говорил парнишка, с которым мы к этому времени успели подружиться. На мои вопросы об Ириске господин отмалчивался. Он плавно менял тему разговора, уводя меня в другое русло. Наверное, я должна была уже вспылить, рассердиться и, выбежав на улицу, кричать, звать, пока не потеряю голос. Но нет, я была спокойна. Где-то в глубине души я знала, что с ней все в порядке. За 10 лет та связь, что установилась между нами с лисой, была нерушима. Порой я скучала по ней. Но парасолька быстро возвращала мне радость жизни и бытия. «Сегодня вечером отправитесь в лавку Локи», — сказал однажды господин. «Поговаривают, он кладет в настойку сон траву. Клиенты лавки, приняв напиток, становятся словно одурманенные, а этот пройдоха тем временем из них деньги тянет. Прибыль идет мимо нас, а его заведение, между прочим, до сих пор работает лишь благодаря мне. Хан бы его побрал вместе со всеми склянками». «Сделаем!» — кивнул в ответ Моди, поглаживая взъерошенные волосы. «Сознается во всем, как миленький!» — хихикнул паренек, пытаясь выровнять дыхание. Сегодня он снова ворвался в дом запыхавшийся, смахивая со лба капельки пота, и захлопнул дверь у самого носа рыжего кота. Тот обиженно мяукнул и замолк. После захода солнца мы вышли на опустевшую улицу города. За окнами догорали огарки свечей, бросая блики на стекла, покрытые снежными узорами. Из-под крыш вырывались столбы дыма от топившихся ночи напролет очагов. В скором времени мы остановились у неприметного дома. Изнутри до нас доносился несмолкаемый гул голосов, смех и брань. Моди толкнул дверь и вошел внутрь. А следом за ним и я. Помещение тонуло в полумраке. Откуда-то из темноты доносилась протяжная мелодия, наигрываемая на дуде. За одним большим столом протяженностью около 6 метров сидели гости. Мужчины играли в запрещенные карты, общались или просто пили фирменную настойку Локи. Паренек взглядом указал мне на свободное место у края стола. Я покорно опустилась на деревянную скамью. Запах пота, выпивки и копченой рыбы, которую здесь подавали на закуску, заставлял время от времени морщиться. Мужчины не обратили на меня никакого внимания. Женщины здесь были нередкими гостями, хотя сейчас их можно было на пальцах одной руки пересчитать. Моди что-то шепнул хозяину заведения, И тот, растянувшись в улыбке, принялся откупоривать одну из бутылок, что стояли у него за спиной. Локи был высоким, худощавым мужчиной, которому уже давно перевалило за 50. Смуглая кожа, темно-карие глаза и длинный нос делали его похожим на сказочного волшебника. Впрочем, его настойки и правда имели особые свойства. Они могли не только исцелять тело и залечивать душевные раны, но и затуманивать разум, путать мысли, превращая их в бессвязную вереницу слов. Закатав длинные рукава своего синего платья, мужчина почесал короткую черную бороду. С одной из полок он взял два стеклянных стакана, неимоверная роскошь для горожан. Большинство из жителей города использовали глиняную посуду. Это было намного практичнее и дешевле. Из бутылки заструилась мутная темно-зеленая жидкость. Она стекала по прозрачным стенкам, наполняя стакан до краев. Расплатившись с Локи, Моди подхватил настойку и, напивая что-то себе под нос, вернулся к столу. Аккуратно поставив стаканы на деревянную столешницу, он плюхнулся рядом со мной. В горле пересохло. Я потянулась за поблескивающим в посуде напитком, но мой спутник перехватил мою руку. Он бросил взгляд на хозяина заведения, который, стоя к нам спиной, пересчитывал содержимое своих полок. «Мы здесь не за этим», — прошипел он, оглядываясь по сторонам. «Можешь смочить для вида губы, но пить не смей». «О!» — воодушевился Моди. «А вот и первая жертва сон травы». Я повернула голову, проследив за взглядом приятеля. На том конце стола сидел мужчина крепкого телосложения. Он рассеянно озирался, подперев голову рукой. Локи не заставил себя долго ждать. «Простите, милейший», — склонился он над посетителем, который, казалось бы, его вовсе не слышит. «Вы за него?» Он постучал костяшками пальцев по почти пустому стакану. «Не оплатили». Мужчина кивнул и покорно потянулся к холщовому мешочку, что висело у него на поясе. Он вынул пару монет и вложил их в руку Локи. «Милейший», — покачал головой хозяин заведения, — «здесь не хватает». Посетитель без возражений вложил в смуглую ладонь еще несколько монет. «Эй, приятель!» Моди встал, привлекая к себе внимание. «Да разве имбирная настойка столько стоит? Отродясь, не помню, чтобы за нее кто-нибудь больше одного золота давал», — сказал он, поравнявшись с Локи. Мужчина замялся, пытаясь оправдать свою жадность. «Так я все свои рецепты совершенствую. Вот цедру апельсина добавил, да кору». «Не спрашивай, какого дерева», — повысил голос Локи. «Все равно не скажу. Много вас желающих на чужом таланте наживаться». «Да», — протянул паренек. «И вправду талант от Пресветлого Йона. А ну дай попробую, что ты там наколдовал». Моди потянулся за стаканом несчастного мужчины, который по-прежнему смотрел в никуда. Его пустой взгляд блуждал по посетителям, не обращая внимания на происходящее. «Нет». Локи вырвал из рук паренька стакан, и тот с треском разлетелся на сотню мелких осколков. Приятель нахмурился. «Боишься? Знаешь, что господину не понравится, если его тень впадет в беспамятство от твоего варева? То-то же!» Он удовлетворенно хмыкнул, глядя на испуганного мужчину. «Отныне месячная плата будет увеличена на 200 золотых». «Да вы меня без копейки оставите!» Возмутился Локи. «Не бывать этому!» Отрезал он. Моди запустил руку в взъерошенные светлые волосы и, присвистнув, опустился на лавку рядом с компанией мужчин, азартно обменивающихся картами. «Я бы на вашем месте не пил бы это пойло!» — прошептал он, кивнув в сторону напитков. «Сон трава в стаканах!» — чуть тише добавил он. «Локи!» — разнеслось громогласное обращение по помещению, заставив задребезжать посуду на полках. Я вздрогнула от неожиданности, когда рука приятеля легла на мое плечо. «Надо уходить», — сказал он, направляясь к выходу. Я побежала следом, но не успела. От двери Имоди, который успел проскочить, меня отрезал высокий верзила. Он устремил на меня гневный взгляд, сжимая и разжимая кулаки, которые были размером с небольшие дыни. «Сон трава, говоришь? А куда господин смотрит? Только и знайте обирать народ!» Проревел он, склонившись надо мной. «Небось, сами жалования исправно получаете, а что до простых горожан, так и дела нет. Пусть травят. Лишь бы монеты в карманах звенели, не так ли?» Я молча пыталась найти варианты бегства. Обойти мне этого великана вряд ли удастся. Отступать некуда. За спиной развернулась нешуточная баталия. Вооружившись подручными средствами, мужчины шли в наступление друг на друга. Локи среди них уже не было. Этот пройдоха успел улизнуть. Мужчина попытался ухватить меня за плечо, но я увернулась и шмыгнула под стол. Сердце едва не выпрыгивало из груди. Я в два счета преодолела расстояние до стены и вынырнула из своего укрытия. Сзади разгневанный великан казался в несколько раз больше. Он усердно пытался отмахнуться от назойливого воробья, который так и норовил клюнуть его в лоб. Не мешкая, я юркнула в приоткрытую дверь. Птица последовала за мной. Я бежала по снегу, что есть сил, огибая редких прохожих, которые при виде меня кидались в разные стороны. Остановилась я, чтобы отдышаться лишь у небольшой речушки. Рухнув наземь, я перевернулась на спину и засмеялась. Лунный диск освещал город, утопающий в снегу. Во дворце таких приключений у меня и подавно не было. «Лиса!» Лицо приятеля бросило тень на меня, заслоняя ночное светило. «Ты как? В порядке?» Я села и, стряхнув с одежды белые снежинки, утвердительно кивнула. «Точно?» В голосе Моди сквозило недоверие и беспокойство. «Да», — улыбнулась я. «Как думаешь, чем все закончится там?» Я перевела взгляд с паренька на заснеженную дорогу, по которой мы бежали несколькими минутами ранее. «Как обычно», — отмахнулся приятель. «Побуянят да успокоятся. Наутро уже никто из них не вспомнит о случившемся. Локи об этом позаботится. Главное, господин получит желаемое. Прибавку в 200 золотых». Моди взъерошил чуб, поправил черную куртку и поманил меня за собой следом. Пришло время возвращаться домой. «Как его зовут?» — поинтересовалась я, лениво распинывая белых мух, лежащих на дороге. «Кого?» Паренек посмотрел на меня. На несколько секунд его взгляд замер, рассматривая мою макушку. Я поежилась от порыва холодного ветра и ниже натянула капюшон. Приятель отвернулся. «Воробья», — пояснила я. «Твоя вторая ипостась — птица. Как его зовут?» «Чиппи», — ответил Моди. «Он выпал из гнезда и едва не погиб. Благо, в тот момент я оказался рядом. А дальше все как у всех. Знакомство, притирка, ритуал единения. Теперь мы одно целое», — закончил свой рассказ приятель. «Твой зверь — лиса?» Улыбка сползла с моего лица. Простой вопрос заставил меня помрачнеть, вспомнив об Ириске. Если я ее не найду, так и останусь навсегда никчемной половинкой. Без Июне, истинного зверя, мы все неполноценны и не можем дышать полной грудью. Ни мы, ни те, кто дан нам пресветлым Йоном. «Да», — сдержанно ответила я, глядя под ноги. Неудивительно, что Моди догадался. Первые дни я так рьяно бросалась на поиски лисы, что Бо приходилось запирать дверь на ночь, дабы я не улизнула с заходом солнца, пока все спят. «А ну, брысь отсюда!» — бросил паренек скучающему на крыльце рыжему коту. Тот обиженно махнул хвостом и скрылся за домом. «Вот же вас развелось!» Он пригрозил кулаком в темноту. «Уже ни шагу не ступишь! Того гляди, голову откусят!» В доме было тепло. В очаге потрескивали дрова. Несмотря на столь поздний час, никто, ни Бо, ни господин не спали. «Ну?» Мужчина закинул ногу на ногу и выжидающе посмотрел на нас. «Как все прошло?» «Отлично!» Модди опустился на соседний стул. «Хан бы побрал этого пройдоху Локи! Завтра до заката принесет 200 золотых! Можете не сомневаться!» Господин прищурился и поддался вперед. В свете свечей его шрам казался жутким, безобразным. Он встал на ноги и направился ко мне. Остановился рядом и взглянул в глаза, словно что-то хотел там разглядеть. Затем шумно вдохнул носом воздух, и его губы растянулись в улыбке. Ларри, который все это время кружил у моих ног, устрашающе зарычал. «Тсс!» — успокоил пса мужчина, возвращаясь на свое место. Ларри, беспокойно оглядываясь, последовал за хозяином. «Помнишь, девочка, я обещал тебе отыскать твою лису?» В сердце вспыхнула надежда. Я утвердительно кивнула, до боли стиснув пальцы. «Так вот», — продолжил он. «Видит притемный хан, я ее отыскать не смог, и теперь ясно почему. Меня кое-кто опередил. Подойди». Он поманил меня пальцем к небольшому круглому зеркалу, направленному на стене. «Не понимаю». Покачала я головой, поравнявшись с господином. «Где Ириска? Вы нашли мою лису или нет?» Мужчина шумно вздохнул и, положив ладони мне на плечи, развернул на полоборота. Затем одним резким движением он сдернул с моей головы капюшон. Я замерла, глядя на свое отражение. Все те же черты лица, губы, глаза, но из-под рыжей шевелюры выглядывали мохнатые лисьи ушки. Я ойкнула и невольно пошатнулась. Частичная трансформация. «Пресветлый Йон, но как такое возможно?» Не в силах поверить в увиденное, я потянулась пальчиками и осторожно дотянулась до мягкой шерсти. Точно такая же, как у Ириски. «Да», — протянул господин, — «явление редкое, но тем не менее существующее. Если человек до ритуала единения подвергается смертельной опасности, зверь может самостоятельно сливаться с ним, чтобы не дать умереть. Ты и твоя лисица оказались довольно сильными. Иначе бы вам такое не провернуть. Да и оборачиваться не полностью, видит хан удел сильнейших». Я еще раз с опаской взглянула на свое отражение. Единение — ответственный шаг, на который я хотела пойти осознанно. В итоге все вышло иначе. Оттого мне и было спокойно, что все это время Ириска была рядом, была частью меня. «Ты как только увернулась от того бугая, то со страху сразу и обратилась, шмыгнув под стол», — мешался Моди с интересом, рассматривая меня и ходя кругами. «Как только на улице оказались, снова человеком сделалось. Почти», — добавил он, покосившись на мои рыжие ушки. «И ты молчал?» — я осуждающе взглянула на парня, которого искренне считала своим приятелем. «А как их теперь? Обратно?» «Тут мы тебе не помощники», — пожал плечами господин, накидывая теплую куртку. «Мало слиться. Нужно научиться чувствовать друг друга. У тебя будет время, чтобы научиться это контролировать. А до тех пор в городе тебе лучше не показываться», — бросил мужчина, хлопнув дверью. Снова заточение в четырех стенах. Я сокрушенно вздохнула. «Не бойся, девочка!» — вмешалась Бо, убирая в шкаф чистую посуду. «Уж я-то знаю, как себя не выдать. И ты, небось, быстро научишься. В городе лучше не казать свою личину. По крайней мере, до тех пор, пока здесь хозяйничают темные». Парасолька утвердительно мотнул головой, будто понимал смысл сказанного, и, не без труда запрыгнув на кровать, Лайш уткнулся пятачком в мои озябшие руки.